После войны бывший замполит Карпов работал на своей довоенной должности в одном из обкомов партии до конца существования этих обкомов. Сухонький, не потерявший на войне здоровья, он казался лет на 15 моложе своего возраста, поэтому продолжал трудиться на благо партии на своем невысоком посту до 85 лет. Я многое узнал из его писем, о чем в годы войны и не догадывался. Теперь он признавал мои боевые заслуги, хотя в войну, как сказал мне бывший политинформатор политотдела, клепал на меня такое, что меня было не то что награждать, а военным трибуналом надо было судить. А теперь каждый раз мой бывший замполит приезжает на ветеранские встречи. Ему уже за 90, а все равно приезжает. Очень уж любезно разговаривал он со мной прошлый раз. «Ты пришли мне боевые эпизоды, а я их в свою книгу включу. Ты же воевал!» Косвенно признал он, что сам в боях не участвовал. «А что я ему пришлю? Когда мне писать-то? Это у него полно было времени, что на фронте, что в обкоме. И чё, думаю, Карпов так лебезит передо мною? Я уж и перестал обижаться на его трусость и клевету. Я уж и перестал обижаться на него за трусость и клевету. Не он один виноват в этом. Виновата была и система, которой мы так ревностно с ним служили. Только я в упряжке, а он, сидя на облучке». Оказалось, Карпову нужны были мои боевые эпизоды и хвалебная рецензия на рукопись, которую он прислал мне. До сих пор писательский зуд его одолевает. Целую книгу написал. Просит, чтобы я хороший отзыв дал. А там сплошная ерунда. Из фронтовых газет все списал, да фамилии однополчан вставил. Его рукописи смешно и стыдно читать. Он же ни одного боя и близко не видел, а пишет все от своего имени, будто он сам бой ведет. И получилась у него настоящая чепуха. Прислал мне копии своих писем в ЦК партии и в Союз писателей с просьбами издать его книгу. Но ни одно издательство не клюнуло, не захотели такое печатать. Вот он и хочет моими воспоминаниями оживить ее. Вместе с рукописью мой бывший замполит прислал мне фотографии военного времени. Мне это было интересно. Нас-то на передовой никто не фотографировал. На карточках знакомые мне лица, тыловики, штабисты, политработники. Рассмешила, но и вызвала досаду одна подпись под снимком. На фотографии запечатлена опушка леса с армейской палаткой. На оттяжках палатки сушатся портянки. На траве расстелено полотенце и видны остатки трапезы. А на переднем плане стоят во весь рост в обнимку подвыпившие политработники и офицеры штаба моего дивизиона. Положив руки на плечи друг другу, весело раскачиваются из стороны в сторону. В центре комсорг Одинцов с нарочито широко растянутым аккордеоном. Прямо-таки настоящий довоенный пикник. Подпись под снимком сухо сообщала: на наблюдательном пункте под Харьковом. Когда я увидел на фотографии знакомую опушку леса, мне стало не по себе. Именно здесь мы вели жестокий бой с немцами и потеряли много людей убитыми. Получается, когда мы продвинулись вперед, на эту самую опушку приехали тыловики и устроили на ней гулянку. Карпов, конечно, для форса назвал это место наблюдательным пунктом, чтобы подтвердить свое мнимое пребывание на передовой. Ему невдомек, что на наблюдательных пунктах не гуляют, палаток не ставят, а прячутся от глаз противника так, чтобы он и в стереотрубу ничего не мог рассмотреть. А ты в своей рукописи совершенно не представляешь, что такое бой. Он пытался показать себя в этом воображаемом им бою. Пишет: «Иду я как-то по передовой», не уточнил, с тросточкой ли прогуливался или с собачкой. «Смотрю, комбат никак не может поднять солдат в атаку. Тогда я быстро подбежал к ним и вскрикнул: „Товарищи солдаты и офицеры, на наших глазах фашисты творят свое черное дело. Они жгут наши села и города. Убивают женщин и детей! Не допустим этого! Вперед на фашистских поджигателей!» Бойцы поднялись с земли и пошли в атаку. Как просто! Подбежал, сказал пламенную речь, вдохновил, и атака состоялась. Тихо, мирно. Карпов не знает, что там еще и стреляют, да так, что лежа головы не поднять, не то чтобы прогуливаться. Почти каждый абзац Карпов начинает со слов: «Я стреляю, веду огонь, я видел». На самом деле он никогда на передовой не был, сидел в тылах и писал в дивизионную газету свои боевые вирши. А там такие же фронтовики, как он сам, печатали эту галиматью. А прославлял он подвиги героев из числа политработников и тыловиков. Обидно, что эти его газетные откровения хранятся в архивах, и нынешние и грядущие историки будут вчитываться в них, как воспоминания очевидцев, истинные откровения настоящих участников боев. Возмутительно и то, что замполит Карпов никогда ничего не писал в газетах о подвигах солдат собственного дивизиона, потому что его это не интересовало, и он ничего не знал о них. «Генерал», — пишет далее в своей рукописи Карпов, — «приказал артполку подавить вражеские пулеметы. Я организовал по этому поводу открытое партийное собрание. Выступил с докладом. 6 человек высказались в прениях. Приняли решение еще сильнее бить фашистов, а коммунистам агитировать солдат на подавление немецких пулеметов». Сколько же бедным немцам пришлось ждать, пока наши солдаты с передовой сходят Карпову в тылы на партсобрание, оголив свои позиции, чтобы потом, вернувшись, начать с ними воевать. О вкладе политработников в повышение боеспособности своего дивизиона можно судить по таким эпизодам из их фронтовой жизни. На плацдарме за Днестром мы зубами держались за клочок земли, который отвоевали у немцев в тяжелых кровопролитных боях. Постоянными атаками фашисты до того измотали и обескровили нас, что мы готовы были по-волчьи взвыть, чуть с ума не посходили. Осточертела и горькая каша, которую по ночам приносили нам вместе с чаем. И вот однажды, к нашему удивлению, вместо опостылевшей каши нам на НП принесли в термосе горячую жареную картошку. Мы глазам не поверили. Потом каждую ночь разгалялись этой картошкой. Уже и привыкли, она никогда нам не надоедала. И вдруг, как оборвалось, снова каша и каша. Звоню старшине: «А чего эту картошку перестали нам носить?» «Не будет больше картошки, товарищ капитан», — печально сообщил старшина. «Тут такая неприятность произошла, что не до картошки». Позже я выяснил причину появления и исчезновения лакомства. Оказалось, наши политработники в тыловом молдавском селе поселились в домике симпатичной молодой женщины, у которой была мама 46 лет и 14-летняя дочка. Партор Каплатадзе завел трогательную дружбу с мамашей, а замполит Карпов приласкал бабушку. Довольные хозяйки подчивали не только постояльцев. Их искренняя любовь докатилась и до нас на передовую в виде жареной картошки. Все дело испортил комсорг Одинцов. Когда бабушка узнала о его ухаживаниях за внучкой, подняла такой скандал, что стало уже не до картошки. За Будапештом мы с трудом сдерживали немецкие танки, рвавшиеся в окруженную нашими войсками венгерскую столицу. Я отвечал за стык 2-го и 3-го украинских фронтов. Меня месяц не отпускали с передовой помыться в бане. Наконец отпустили на 2 часа. В городке Чаквар в своих тылах принял на морозе солдатскую баню. Не успел одеться, слышу во дворе душераздирающий крик. Выбегаю и вижу: подвыпивший Карпов с пистолетом в руке тянет из синей полуобнаженную мадьярку. В домике жили 2 молодые сестры-аристократки из Будапешта. Кричавшая старшая запрещала младшей сестре крутить любовь с русским политруком. Потом выяснилось, дама совершенно не приемлет коммунистических идей. Сумел же замкнутый, не знающий иностранных языков Карпов, договориться с младшей и выявить буржуазную суть старшей. Не ведая всей сути случившегося, я вступился за женщину. Карпов с пистолетом на меня: «Не мешай классовой борьбе!» Выбил у него пистолет, изолировал пьяного политрука в комнате. Звоню замполиту полка, а он в ответ: «Да вы свяжите его, и пусть проспится!» В городе Пустовом, за тем же Будапештом, мне приказали 8 пушками вместо 200 снятых организовать оборону города. Не успели мы переставить свои пушки, как на нас напало 40 немецких танков. Мы подбили 9, но все мои пушки вместе с расчетами были раздавлены танками. Если бы случайно я не вытащил раздавленные пушки от немцев, меня бы судили. Мой замполит, не то чтобы посочувствовать, ободрить, помочь попавшему в беду молодому командиру. Он даже не позвонил мне из тылов, отмежевался, будто от прокаженного. А мне тогда ох, как нужно было его участие. После изнурительного перехода через пустыню Гоби все мои 250 воинов и 130 коней умирали от жажды и голода на 50-градусной жаре, а буддийский монастырь рядом не давал взаймы ни риса, ни фуража. Как быть? Решаюсь вынудить монахов пойти на уступку, иного выхода нет. Советую с Карповым, а он безучастно заявляет: «Хочешь, бери и корми, но отвечать будешь сам». Я все же уговорил монахов, а потом не без улыбки наблюдал, как мои политработники с аппетитом уплетают рисовую кашу с маслом, только скулы трещат. Итак, на двух войнах. Обе войны политработники нашего дивизиона находились в обозе, ни за что не отвечали. Никто из них не ранен был, не убит. А мы воевали, погибали, и за все были в ответе. Не всякий тогда мог осмелиться сказать им правду в глаза. Благо у меня была боевая молодецкая удаль и безоглядность, а уверенность в скорой погибели притупляла страх не только перед врагами, но и перед своими. По счастливой случайности я уцелел, отделался ранениями, но за прямоту и самостоятельность начальством и политорганами жалован не был. Глава 25. Награды. Мои ордена. С 5 орденами закончил я 2 войны, с немцами и с японцами. «Он охватал», — говорили завистники, особенно из числа невоевавших. Их не интересовало, сколько раз был ранен, что делал на войне 3 года. Они судили по большинству фронтовиков. Действительно, многие, даже долго воевавшие, самое большее имели по 2-3 награды, а то и по 1. А встречаются офицеры, в основном из числа бывших довоенных кадровых, которые имеют по 6-8 орденов. Это или бывшие неубиваемые, удачливые летчики и разведчики, но, скорее всего, политработники или адъютанты командиров и начальников штабов, которые в свое время не обошли себя по части наград. Однажды после войны власти спохватились. Как это так? Человек 4 года воевал и ничем не награжден. Тут же тем, кто на виду, вручили по ордену Красной Звезды, независимо от того, в разведке он воевал или в обозе. А пришедший к власти Черненко наградил поголовно всех фронтовиков орденами Отечественной войны. Все эти шарахания говорят о несовершенстве существовавшей во время войны системы награждений. 40-50 лет спустя присвоены сотни и тысячи званий героев Советского Союза, обойденным во время войны людям, совершившим выдающиеся героические деяния, но незамеченным, а скорее всего, проигнорированным политотделами. Но были фантастические герои, вроде аса летчика-штрафника Ивана Федорова, которым так и не присвоили звание героя. И об этом рассказал журнал «Вокруг света», номер 2 за 1998 год. Мало кому известна и трагическая судьба самого героического подводника Отечественной войны, Александра Маринеско. Легендарный подводник номер 1, потопивший больше всех немецких кораблей за свою самостоятельность и независимость, не нравился флотским политработникам, особенно члену ЦК ВКПБ, начальнику главного политуправления флота Рогову. Этот сухопутный моряк, бумажно-политический генерал-полковник береговой службы, сидел в Москве и за время войны был награжден 8 высшими боевыми орденами, в том числе флотоводческими Ушакова и Нахимова. Политработники не только воспрепятствовали присвоению Маринеско звания Героя Советского Союза, но оклеветали его, на 2 ступени понизили в звании, сразу же после войны демобилизовали без пенсии, довели до нищеты и болезней, да еще и посадили в тюрьму. Живший на подачке друзей, больной и неприкаянный капитан скончался в 1963 году в возрасте 50 лет. В 1977 году скульптор-моряк Валерий Приходько на собранные среди моряков деньги поставил в городе Лиепая памятник Маринеско и его героическому экипажу. Из Москвы распорядились, чтобы ночью фамилию Маринеско и слово «героическому» с памятника спилили. Подвиг Маринеско замалчивался до последнего года существования советской власти, и только в 1990 году под напором общественности ему было посмертно присвоено звание героя. К сожалению, и после войны в списке героев по юбилейным датам привычно вписывались заметных партийных деятелей, бумажно-политических генералов и адмиралов из главного политуправления советской армии, в том числе и начальника этого управления, Епишева, и его боевых заместителей. Наверное, за проклятую дедовщину. Орден Красной Звезды. Сентябрь 1943 года. Свою первую боевую награду, Орден Красной Звезды, я получил после того, как год и два месяца провоевал на передовой под Ржевом и на Курской дуге, был ранен и совершил множество подвигов. Но награждать меня забывали, а вот на опасные дела посылали часто, потому что знали мою удачливость и неубиваемость. 6 месяцев мы тяжко, но безуспешно бились за Ржев. Я чудом уцелел, но сколько людей там полегло. Наша дивизия 3 раза обновилась в тех боях. Советские войны совершали там чудеса героизма. Они тысячами гибли в болотах, под жуткими обстрелами и бомбежками. Снова и снова поднимались и бежали в атаку на вражеские пулеметы по трупным полям. Кроме участия в боях, я 3 раза успешно ходил в тыл к немцам за языком. Меня посылали после того, как с задания не возвращались другие поисковые группы, и языка было взять невозможно. Но я был удачлив. Я ходил в разведку, бегал вместе с пехотой в атаке, чтобы видеть огневые точки врага и корректировать огонь батареи. Когда в стрелковых ротах не оставалось в бою ни одного офицера, я, живучий артиллерист, поднимал и вел солдат в атаку. Но, как и многие, ни разу не был награжден. Бои за Ржев не увенчались успехом, а потому там почти никого не награждали. Это еще раз подтверждает, что награждения определялись не подвигами солдат, а стратегическими успехами маршалов. Удалась войсковая операция, на нее отпускается определенное количество наград. Эти награды распределяются между участвовавшими в операции воинскими частями, а в частях награждают тех, кого захочет наградить начальство.